Великолепные отели стояли практически пустыми. В ресторанах никого не было. А самым процветающим рынком города был рынок подержанных вещей у монумента революции. Багдад переживал не лучшие времена своей древней истории. Задание, полученное Дронго, было простым и неприятным. Так просто выйти на волка, найдя его в 5-миллионном городе, было невозможно. Следовало обратить на себя внимание, выйти на связь с ним и попытаться уничтожить его до того, как волк покажет свои клыки. Без связи это было почти нереально. Ему дали на всякий случай канал связи, оговорив, что пользоваться им нужно крайне осторожно. Вдоволь побродив по городу, он поймал вечером такси и поехал в отель «Аль-Рашид», расположенный в западной части города. Один из лучших отелей иракской столицы, «Аль-Рашид», имел своеобразную визитную карточку, делавшую его непохожим ни на один другой отель в мире. Это был огромный мозаичный портрет Джорджа Буша, бывшего президента Соединенных Штатов, выложенный на полу перед входом в гостиницу. Чтобы открылись автоматические двери, нужно было пройти по лицу американского президента, оскалившегося в ужасной улыбке. Внизу стояла подпись «Буш – убийца». Разумеется, в этой гостинице не останавливались европейские и американские редкие визитеры, предпочитая не топтать лик бывшего президента Соединенных Штатов. Приезжавшие арабы, наоборот, делали это с большим удовольствием, находя в этом своеобразное проявление патриотических чувств. Дронго не сумел проскользнуть в открывшуюся за одним из гостей дверь, и ему пришлось невольно потоптать лицо Буша, не сделавшего ему ничего плохого. Дверь открылась, и он благополучно попал в отель. В огромном холле отеля повсюду были расположены небольшие магазинчики, торгующие предметами старины, поделками, четками из драгоценных и полудрагоценных камней, серебряными изделиями. Он прошел внутрь и свернул направо по коридору, ведущему к зимнему саду. В глубине был расположен магазин продавца коврами. За прилавком стояла девушка. «Добрый день», — осторожно сказал Дронго. «Вы говорите по-английски». Девушка улыбнулась, покачав головой, и, позвав из глубины какого-то очень пожилого араба в национальном головном уборе. «Пожалуйста, мистер», — улыбнулся араб, нечетко выговаривая слова на английском. «Меня прислал Муса», — очень тихо сказал Дронго. «Он говорит, что у вас есть хорошие персидские ковры». Араб побледнел, испуганно оглянулся. «Что вам нужно?» — быстро спросил он. «Мне нужен Афиф Заки». «В каком отеле вы остановились?» «Аль-Мансур Эль-Миля», — выговорил Дронго, непривычное название своей гостиницы. «Он будет у вас завтра утром. Мне нужно оружие». Араб покачал головой. «Это невозможно». «Тогда хороший нож. Сколько угодно. Приезжайте завтра, и я вам подарю». «Не надо. Лучше продайте. Сколько стоит хороший нож?» «Охотничий очень дорого. Может, даже 2-3 тысячи динаров». «Это 4-5 долларов», — подумал Дронго с удивлением. «Хорошо», — сказал он. «Я приеду завтра за ним». «Не нужно больше сюда приходить. Заки Афиф привезет вам завтра отличный нож. Это будет мой подарок». «Сколько стоят ваши ковры?» «Смотря какие. Некоторые даже по 20 тысяч динаров. Сейчас, правда, мало покупателей». «У вас красивая дочь», — сказал на прощание Дронго. Араб испугался еще больше. «Я всегда делал для вас все, что мог. никого не выдавал.